Ну да, он довольно жестко все оценивает, но дает подсказки, где взять информацию и пояснения. Так что зелье становится лучше, но читать порой неприятно. Да ну, это круто на самом деле. Обычно он и такого не говорит. По крайней мере, наш факультет таких подсказок почти не получает. В лучшем случае укажет на автора или книгу. А тут прям списки литературы. Круто. Погодите, у вас ведь есть доступ к складам постоянно? Ну да, а что? Значит, вы всегда можете что-то купить или просто взять из инвентаря. А как же запрет на всякое в школе? Или вот тесты, вы же можете все списать? Хех, ты дошла до самого важного. Да, контрабанда в школе вышла на новый уровень, и мы всегда можем что-то пронести в школу. Ну а тесты, не списать. Когда идет тест, ассистент отключает нам доступ к конспектам, так что сами пишем. Хотя раньше могли списывать, теперь вот убрали это и приходится лучше готовиться к тестам. Ну и опасные вещи тоже ассистент запрещает в школу переносить. Там в уставе есть про это. Рекомендую ознакомиться и не нарушать его. Ладно, дома изучу. Но как же тут много всего. Удивительно, что такая организация начала работу с маглорожденными и прочими бедняками. Уж извините, но меня это удивляет. По идее, они должны были сначала приглашать богатые роды и организации. Почему так? А ты представь себе картину, как появляется непонятная организация и приглашает вас к себе. Пока у вас не появилось какой-то проблемы, вы ведь и не думали туда вступать? Ну так-то да, пока не прижало, то и не думали про это. Да и плевать было. Со стороны это выглядело, словно кто-то объединяет босоту, а на нее всем плевать. Тот же павший лорд начал с высшего круга и потом уже набирал снизу всякую шушеру, которую бросал на убой. А тут пошли другим путем получается. А какая цель у этой гильдии? В уставе сказано про цели и назначения. Но если коротко, учитесь и развивайтесь. Твой ассистент тоже будет тебя поддерживать и мотивировать к развитию, ты его плохо пока знаешь, но он не даст тебе расслабиться, хах. Глава 31. Мы прибыли на вокзал и я, попрощавшись, сразу отправился в Мэннер, а там наблюдал за семейством Паркинсон. Мне было интересно, с чем связано такое желание вступить к нам. Они прибыли к себе домой и разошлись по своим комнатам, привести себя в порядок, а позже собрались в гостиной, рассевшись по креслам, и отец приступил к расспросам. «Дочь, расскажи нам о школе, как прошло первое полугодие?» «Все хорошо, отец. Мы начали изучать заклинания, варить зелья, но пока ничего сверх того, чему ты меня учил. Просто повторяю пройденное и закрепляю практикой. Из остального, ну сложно сказать, там довольно скучно, друзей как таковых не нашла, просто знакомство завела, но ничего интересного. Оценки держу высокие, а практика проходит без особых проблем, в остальном ничего примечательного». «Понятно, ну для первого полугодия все отлично, сложнее будет в следующие годы, так что не забрасывай обучение, потом сложно будет нагонять». «Хорошо, отец, скажи, ты смогла вступить в эту гильдию?» «В поезде возвращалась с ребятами и смогла договориться, и что можешь сказать об этом?» «Это довольно необычная организация, страшно подумать, как серьезно там все продумано, видно, что они хорошо поработали над безопасностью и организацией. Большего я, увы, сказать не могу, клятвы ограничивают». «Понятно. Скажи, а есть ли возможность больших продаж и закупок через них?» «Думаю, да. Но надо уточнить, а в чем была такая необходимость? Зачем мне понадобилось срочно туда вступать?» «Видишь ли, дочка, нас прижали и довольно серьезно. У нас было несколько судебных тяжб, которые ведутся уже много лет. Мы уже расслабились и думали их дотянуть в ничью. Но тут всплыли какие-то непонятные факты, которые сильно против нас. В итоге нам пришлось сильно вложиться в решение этих вопросов. А параллельно с этим, наши поставщики разорвали контракты. Мы оказались в неприятной ситуации, когда у нас начали простаивать предприятия, а свободные средства ушли на решение судебных проблем. Думаю, кто-то здорово нас подставил, потому что такое не могло просто так случиться. Да и поставщики не хотят с нами говорить. Видимо, их тоже прижали. Но это не доказательство, конечно. А вот, то, что нас попросили об услуге, это явно доказывает. И что за услуга? КХМ, она довольно невнятная. Но если вкратце, то тебе надо сблизиться с Поттером. Если я правильно понимаю логику, то тебе нужно сблизиться с Поттером, а на нас не станут так сильно давить. Если откажемся, то лицензии отзовут, а у нас, и так, уже склады пустеют. К середине лета мы можем стать банкротами, если не начнем распродажу запасников и активов. Это какое-то странное условие. Но, допустим, я сблизилась с Поттером, а что дальше? Я и так с ним хорошо общаюсь. Мы сейчас вместе занимаемся зельями перед турниром. Это отлично. Тогда, думаю, тебе стоит поддерживать общение с Поттером. Других условий не было. Я пока вижу только один вариант, что тебя хотят подвести под него. Ну, для замужества и прочее. Серьезно? Зачем? Понятия не имею. У меня мало информации, но это единственное, что приходит в голову. Зачем еще заставлять девочку водить дружбу с мальчиком? Ну да, тут немного вариантов. Но все равно не вижу логики. Ладно, это не столь важно. Для вас еще рано о таком думать, а нам надо решить более актуальные проблемы. Попробую узнать там, в гильдии, про работу с большими объемами товаров. Вот списки и примерные объемы закупок и продаж. Нам сначала стоит решить проблему с деньгами, а потом уже искать смысл в этой просьбе. Да и других вопросов много стало. Хорошо, отец, сейчас посмотрю. Девочка взяла в руки папку с документами и начала не моргающе смотреть на текст в папке. Сама же Пенси искала, с кем связаться, и выбор ее пал на Гермиону. Офицер ведь. Гермиона не подвела и ответила, узнав тему запроса, сказала ждать и начала писать главе. Я в свою очередь ждал запрос Гермионы, и когда она мне написала, дал ей отбой и сказал, что сам поговорю с Пенси, а она пусть отдыхает. У нее каникулы начались. Ну и позвонил Пенси. Здравствуй, Пенси. Я глава гильдии. Зови меня Полирис. Добрый вечер, глава. Простите, что так поздно беспокою вас, но я думала, что мне ответят письменно и не сейчас. Не переживай, у меня сейчас не так поздно и есть время. Мне передали о твоем вопросе, и я хотел бы узнать подробности. Да, конечно, КХМ, простите, глава, а ничего, что тут мои родители рядом. Секретность ведь, не беспокойся, ассистент накинул на тебя купол тишины, тебя не слышат. Девочка озадаченно огляделась и увидела, что родители также удивленно на нее смотрят и переговариваются между собой, но их не слышно. Понятно, значит, можно говорить свободно. Тогда позвольте я начну. Судя по документам, нам будут требоваться ингредиенты для алхимии, зельев и алкоголя. У нас несколько предприятий, которые занимаются подобным. Примерный выход продукции также широк в ассортименте, но больше всего будет алкоголя. Да и на складах его очень много хранится на выдержке. Тут тысячи литров. У нас сложилась ситуация, что нам обрезали поставки ресурсов, а в скором времени можем лишиться и лицензий. Но если вы сможете снабжать нас ингредиентами, то продажи может и останутся. Главное — приток ресурсов наладить. ХММ, понятно. И ты хочешь узнать, сколько и почем мы сможем поставлять вам ресурсов? Девочка кивнула. Тогда давай поступим таким образом. Ты сейчас перепиши данные и вышли мне для ознакомления. Я пообщаюсь с ребятами по этому профилю и отвечу тебе. Скажи, я так понимаю, продажи у вас пока есть, но вы не против выставить свой товар у нас? Снова кивок. Отлично. Тогда сразу поясню, как ты можешь сделать. Для начала ты можешь пригласить к нам своих родителей, чтобы они занимались этой скучной рутиной. Прости, я не пытаюсь принизить твои достоинства, но у тебя будет куча других дел, да и в школу скоро вернешься, а мы придерживаемся политики поддержки саморазвития в первую очередь. К тому же, твоим родителям надо быть все время на связи. Ну, вы там обсудите между собой, но знай, что выделю вам приглашение. Далее, если говорить про наш рынок, у нас есть просто аукцион, который работает на розницу и мелкооптовые объемы. Есть доска объявлений, где ты можешь размещать свои запросы на отсутствующие товары и прочие услуги. Можешь там и объявления создавать на крупные и длительные заказы. Ну и есть форма аукциона, где продаются и покупаются крупные партии и особые категории. Думаю, для ваших производств будем использовать последний вариант. Если я правильно помню перечень ваших товаров, то мы сможем поставлять вам все необходимые. Ну и не против закупать у вас вашу продукцию. Наша география присутствия широка, и много где любит английский алкоголь. Куда сложнее его найти за пределами Британии. Так что советую взять у родителей перечень всей вашей продукции и выставить на аукцион. Мелкими партиями, чтобы люди смогли попробовать и оценить. Ну и приписку оставь, что у вас есть возможность крупных поставок. Думаю, клиенты у вас появятся. На этом все. Вышли мне копию документов, и после уточнений я свяжусь с тобой. Хорошо, спасибо. Сейчас пришлю копию. До свидания. До скорого, Пенси, и проверь почту. Я отключил звонок и снова начал подсматривать за этим семейством. Папа, я поговорила с главой, дайте мне несколько минут, надо копию сделать. Родители девочки кивнули и молча ожидали, пока она пролистает документы и что-то сделает. Но она лишь дочитала документы и затем еще какое-то время смотрела в пространство, а потом перевела внимание на родителей. Готово. Я отправила копию главе. Он сказал, что в целом все есть в наличии для поставок нам, но надо подключить профильных людей к этому вопросу. Как они все обсудят и ознакомятся, то он свяжется со мной. Ну и посоветовал вас пригласить. Мне в школу скоро возвращаться, а вам связь нужна будет. Тут сложно спорить. Бизнес требует постоянного присутствия и связи. Дорогая, ты с нами? Ну а куда я без вас? Мы уже погрязли в странных делах и надо как-то выкручиваться. Так что я с вами, дорогие мои. Тогда решено. Дочь, а как туда вступить? Блокноты вы ведь не используете? Держите приглашение. Там все объяснят. Девочка протянула родителям по конверту и начала ожидать. Ее родители, конечно, показывали забавные эмоции, когда начали знакомство с ассистентами. Но в целом быстро разобрались. Я сразу отписал старшему Паркинсону, где поздравил со вступлением и повторил инструкции, которые давал Пенси. Ну и посоветовал устав изучить. Он мне также ответил витиеватым текстом, где согласился со всем и что ожидает мой ответ, а сам переключил внимание на свою семью. Невероятно. Дочь, судя по всему, мы находимся в разных крыльях гильдии. Ты в крыле познания, а мы в крыле практики. И судя по всему, у нас нет связи. Общей связи нет, но можно писать в личные сообщения. Вкладка под общим чатом. Там надо найти меня по имени и добавить в друзья, а потом можно будет общаться в личной переписке или звонках. Хмм, а вот, нашел. Такс, Пенси, ага, вот, написал. Дорогая, ты разобралась? Подожди, ага, так, да, дорогой, не так уж и сложно, хотя сначала обескураживает. Отец, так что насчет Поттера, мне просто дружить с ним? Пока да, я не очень хорошо понимаю игру, которую против нас затеяли, но если гильдия сможет поставлять нам ресурсы и что-то покупать, то мы хотя бы банкротами не станем, а это даст нам время, чтобы разобраться с этим вопросом. Не хотелось бы, конечно, в свои годы становиться контрабандистом и бутлегером, но нам не оставили вариантов. Нам сейчас важно выиграть немного времени. Скажи, а тебе Поттер нравится? Ну вы ведь начали общаться до этих новостей, как он тебе? Сложно сказать. Такое ощущение, словно он на все смотрит снисходительно. Он постоянно шутит и дурачится, но это как-то наиграно, что ли? Появляется ощущение, что он куда взрослее, чем пытается казаться. Да и когда не шутит, то витает в облаках, но думаю, это связано с гильдией. Я только сейчас поняла, что таких витающих в облаках по школе много бродит. А, так вот, он способный, хорош в зельях, артефактах. Вот его работа. Судя по поведению на уроках, ему скучно и он витает в облаках. В целом он мне интересен и даже может пошутить и мои шутки потерпеть. Что редкость, что еще? Ну он неплохой лидер. Весь его курс за ним ходит и прислушивается. Вроде все. Довольно странная характеристика, но в целом позитивная. Видимо, детство у него было сложное. Ты же помнишь, у него родители погибли. Даже не знаю, как он рос. Может поэтому он так себя ведет, а этот артефакт хорош. Судя по клейму, он подмастерье уже. Приличный результат для такого возраста. Дорогой, посмотри его профиль в гильдии. У него уже несколько званий, а еще золотая благодарственная эмблема от гильдии. За вклад. Хмм, существенный вклад в развитие гильдии. И что это значит? Думаю, что это и правда за существенный вклад. Золотая табличка только у него. Ну и реклама может быть. Все же герой Британии. Ладно, мы пока мало знаем и возможно позже узнаем подробности. Ты права, тогда предлагаю перекусить и отдыхать. Дождемся ответа главы и будем решать проблемы. На этом я отключился, дав указание ассистенту приглядывать за этой семейкой. Я отправил запрос Паркинсонов в отдел логистики и снабжения. Там ребята обсудят и прикинут, как лучше сформировать товаропотоки и где лучше их собирать. Пусть это было неожиданно, но к нам попали довольно мощные производства в лице этой семьи, так что они хорошо поспособствуют нашему развитию. Контрабанда – дело прибыльное. А еще интересно, кто это решил Пенси под меня подвести. Так-то догадываюсь. Есть одно заинтересованное лицо, с бородкой. Но зачем и как он хочет провернуть все? Паркинсоны довольно далеки от его лагеря и хоть не участвовали на стороне Лысого, но все же и ДДД не особо любит. Как же он хочет провернуть такой финт со свадьбой? А потом что? Наследство через нее оттяпать? Хэмэм, пока сложно судить. Много переменных. Но если это так, то у него явно есть инструмент для влияния на эту семью. Даже если, в теории, это он все провернул, то он неплохо так надавил. Задействовал разносторонние ресурсы, чтобы и в суде прижать, и в бизнесе. Удивительно, на какие глупости тратит столько сил и ресурсов. А если не он, то вариантов море и пару океанов. Но сил вложено много, так что следим за ними получше. Приоритет отслеживания этой семьи повышаем. Также думаю, стоит пообщаться с отцом Пенси насчет их безопасности и потеоретизировать вместе над ситуацией. Хочу услышать его рассуждения. Я пока вижу только одного кандидата, но могу ошибаться и загнать себя в ловушку субъективного суждения. А ладно, потом поговорим. За ужином я поприветствовал предков и после небольшого рассказа событий отправился на отдых. Пока занимался делами в Мэнере, подкралось Рождество и я отправился к Дурслим. Там мы обменялись подарками. Я подарил им мини-вредноскопы в виде часов. Они не свистят, как обычно, а начинают пощипывать руку, а стрелки показывают, откуда исходит опасность. Но с виду простые часы, да и время показывают. Питаются от местного фона и не фонят магией. Также за ужином начал тему расширения бизнеса дяди. Поинтересовался, как его успехи и какая загруженность производства. Дядя пожаловался, что просадка на рынке и они вяло работают пока. Ну я и предложил ему расширить направление развития. Они делают электроинструменты, у них приличная квалификация в электрооборудовании. Предложил ему выделить цех и несколько специалистов, которые начнут работу с разработкой антенн. Он сначала не понял моей идеи, но я ему объяснил, что мы начнем делать антенны для средств связи. Пока начнем с простых диапазонов и пойдем в сторону мобильной связи. Он, конечно, был скептично настроен, но я достал телефон и разобрал его, показав, какие нынче антенны и какие будем делать мы. Также успокоил тем, что буду финансировать это направление. Дядя все равно не очень поверил, но поторговался знатно. Успокоились мы на середине, пополам решили делить прибыль. Как он сказал, это полная ерунда и деньги мои, а его ребята все равно без дела сидят. Ну и я пообещал подтянуть юридический отдел нашего фонда, чтобы они взяли на себя проблемы с патентами. Нам по сути не столь важно само производство, куда важнее патенты сделать, так что надо оформить. Ну и Дадли загорелся интересом. Он не очень хотел делать инструменты, а вот эта сфера его заинтересовала. Ну пускай, нам еще учиться и учиться. Ночевал на Рождество в Мэнере, как-то не хотелось у Дурсли оставаться. Рождественская ночь, где ты, кто-то? Такс, что у нас тут? Эксперимент 323 под Тириана. Так, стоп, какого хрена происходит? Реинкарнатор, фильтр же стоял. Хотя стоп, я запустил и отлучился. Хэмэм, думаю, эта суа злопамятная мне напакостила. Больше-то и некому. Зараза, весь эксперимент запорола. Что с ним делать теперь? Хотя, все равно сценарий запорот. Ладно, новая ветвь. Создать, ну лети туда, засранец, и вот еще тебе плюшка для обкатки. А эту оставим, все равно уже испорчено. Может что интересное получится. Даже интересно стало. Гарри Поттер. Я проснулся с вопящим чувством о важном событии. Сегодня точно что-то произошло и очень важное. Я прошерстил всю сводку гильдии, окклюменции и прогнал свои наблюдения и заметки в голове. Ничего, в новостях тоже тишина. Что случилось-то? Первый раз такое было. Даже Миледи ничего не подсказала. Я не могу спокойно говорить с Миледи. Я просто обращаюсь к ней и она в ответ присылает что-то вроде мысли-пакета, а в нем подается краткая информация, которая вроде ничего не говорит, но оттенки информации дают понимание о ее мнении. Не знаю, как это работает. До Нового года я успокоился и, видимо, это было нечто, что прошло вне моего поля зрения и понимания. На Новый год я отправился к семейству Тонкс. Меня встретила Нимфодора и проводила в дом. Представила ее родителей, Андромеда и Эдвард Тонкс. Но Эдвард сразу же попросил обращаться к нему по имени Тед. А я попросила взаимности и называть меня Гарри. Мы присели за стол, где я извинился за небольшое опоздание и передал рождественские подарки. Нимфодоре я подарил вредноскоп еще при расставании в школе, а ее родителям отдарился отличным виски и редкими сладостями, которые мне прислали из Азии. Они же мне вручили классические сладости, потому что классикой мы не знакомы. Что тут еще говорить? Андромеда была приятной женщиной, высокая и красивая, а еще довольно спокойная. Тед тоже был довольно спокойным, и по нему видно, что он живет в уюте и любви. Этакий размякший мужчина в годах, небольшой животик и дряблость в теле. Насколько я знаю, Андромеда работает в Мунго и прошла немало курсов по медицине, а Тед работает в компании, которая, ну не знаю, ближе к юристам. Тут сложно охарактеризовать некоторые фирмы. В магическом мире вообще плохо с характеристиками деятельности. После обмена подарками и взаимными поздравлениями, мы начали общение. О погоде, конечно же, поговорили, обсудили последние новости в пророке. Наконец они решили перейти в наступление и узнать про меня больше. Скажи, Гарри, какие у тебя планы на будущее? Ты определился со своей деятельностью после школы? Тед решил зайти издалека. Сложно вот так сразу сказать. У меня хорошо получаются наши семейные направления, зелья и артефакты. Думаю, и буду дальше их развивать. Я не планировал идти куда-то работать и строить карьеру. Больше смотрел в сторону наших мастерских и сферы, связанные с этими направлениями. Так что в планах можно отметить повышение квалификации и восстановление семейного дела. Понятно. Это хороший и достойный план. Наследие семьи нельзя просто взять и забыть. Дора говорила, что ты имеешь дар метаморфа и серьезно увлекся его развитием. Это не помешает твоим целям, нисколько, Тед. Сейчас идеальное время, чтобы его развивать. В школе есть нимфодора, которая мне сильно помогла с ним, а я хорошо знаю материал первого курса, потому могу смело потратить его на тренировки с вашей дочерью. Меня больше беспокоят ее экзамены, нежели мои тесты. Все же я отвлекаю ее по выходным на эти тренировки, а она могла бы готовиться к экзаменам, вместо траты времени на меня. Все синхронно перевели внимание на девушку, которая потихоньку уплетала тортик. Нимфодора, поняв, что все смотрят на нее, сразу же перешла в наступление. «Не надо на меня смотреть так, я готовлюсь к экзаменам. Да и Гарри зачастую помогает мне с вопросами, по тестам гоняет, так что я готовлюсь». «Даже так, и как же тебе может помочь первокурсник?» — подключилась к разговору Андромеда. «Ну, как бы объяснить, а, Гарри, вот ты и объясняй, как ты там мне говорил». Съехала Дора. «Могла бы и рассказать, а не тортик лопать потихой», — перевел внимание на ее родителей. «Как-то раз мы собрались заниматься тренировками, и она не могла сосредоточиться. В итоге выяснили, что учителя их хорошенько припугнули экзаменами, и она была не уверена, что готова к ним. А кипа опросников была очень объемной. Ну, я и предложил ей помощь в подготовке. Она тоже была настроена пессимистично, мол, что может знать первокурсник. Я ей поведал, что проблема не в знаниях первокурсника, а в том, как донести до первокурсника знания и понимание семикурсника. Ну и начал проводить опрос по этим билетам. Нимфодора же, в свою очередь, пыталась объяснить мне, про что вопрос в целом и как на него ответить. Ну и что ответ означает. На мой взгляд, это лучше, нежели просто ответ заучивать. Так хоть понимание появляется. Вот и прогоняем билеты по выходным. Потренируемся в метаморфизме и потом к билетам переходим. На мой взгляд, Нимфодора хорошо теорию знает. Смогла мне почти все объяснить. Понятно. Ну, довольно мудрое решение. Если так подумать, то и правда, объяснить ребенку сложную тему намного сложнее, чем взрослому. Для этого придется полностью переложить формулировку и привести простое объяснение, что подразумевает хорошее понимание темы. Значит, мы можем не беспокоиться за оценки дочери. Это радует. Куда больше меня интересует, что Дора не протестует против своего полного имени. Дочь, на моей памяти, это впервые, когда ты не протестуешь. Так ему плевать. Я уже устала поправлять его, так что смирилась. Он в первых беседах еще говорил Тонкс, а потом перестал. Теперь только Нимфодора. Я уже через месяц поняла, что бесполезно с этим спорить. Хо-хо, как интересно. Гарри, скажи, а твои однокурсники не против, что ты так много общаешься с семикурсницей? По моей памяти, это сильно выбивается из обычного, и сокурсники зачастую с недопониманием к этому относятся. Так там весь курс ему в рот заглядывает. Как скажет, так и делают. Так что не парься, мам. Нимфодора, как всегда, в своем репертуаре. О, значит, ты у нас лидер на курсе. Это замечательно. Ну, не сказал бы, что я стремился к этому. Как-то само получилось. Но если смотреть непредвзято, то так и есть. Я лишь сказал, что у нас схожий кровный дар и очень мало времени на совместные тренировки. Всех это успокоило. Правда, семикурсники не очень рады, их такая формулировка не устроила. Кто там не рад, фамилии мне скажи. Дора сразу включила воинствующую валькирию. Расслабься, они больше думали, что ты решила поразвлекаться с маленьким мальчиком. Спрашивали, нужна ли мне помощь и защита от большой тети. Фамилии и имена мне, я их уничтожу. Успокойся, дочь. Кстати, раз уж тема зашла, Гарри, скажи, а тебя самого не смущает ваша разница в возрасте? Все же Дори уже 18 лет. Для твоего возраста это очень большой разрыв и сильно сказывается в общении. Как вам сказать, Андромеда, так сложилось, что у меня детства как такового не было. Пришлось пропустить этот этап и заниматься делами. Так что я не особо чувствую этот разрыв. Я 7 лет изучаю глубокую окклюменцию. Занимаюсь мощной ритуалистикой и руническими расчетами. Так что мне несложно общаться с нимфодорой. Я не вижу возрастного разрыва. Окклюменция стала настолько глубокой, что уже организм подстраивается под нужды разума, а не наоборот. Потому не вижу тут проблемы. Какой ужас, Гарри. Глубокая окклюменция не рекомендуется детям в принципе. Кто дал тебе такие знания? Секрет рода, извините. Но это было необходимо, потому пришлось пожертвовать детством. Но вы не беспокойтесь, ментальное и физическое здоровье у меня в норме. Все проверяется на самом лучшем уровне из доступных. Откуда ты знаешь, что на самом лучшем уровне? Просто я работаю в Мунго и тебя там точно не было. Я бы знала. Скажу вам так, если Нимфодора вступит в гильдию, то тоже будет проверяться лучшими методами и средствами. Это базовая опция у нас. Все ребята знают о своем здоровье гораздо больше, нежели они обратились бы к вам, в Мунго. Хо-хо, я слышу вызов в этих словах. И раз уж мы вспомнили про эту гильдию, то я, Андромеда, отзываю запрет на вступление своей дочери в гильдию «Магия без границ». Надеюсь, я не разочаруюсь в этом решении. Увы, моя дочь особенная. Я очень не хочу, чтобы ее втянули во что-то неприятное, а желающих очень много. Спасибо, мама. Гарри, давай приглашение. Андромеда, вы главное не давайте ей вступать в другие сомнительные организации. За эту я хоть поручиться могу и проконтролировать безрассудство вашей дочери, а вот в других такого не получится. Эй, не решайте за меня, тем более мракоборцы тоже организация, пусть и под высоким руководством, а я планирую туда вступить. Мам, давай ты отзовешь весь запрет. Почему ты разрешила только в эту гильдию вступить? Ну потому что Гарри за нее ручается, он создает образ очень умного мальчика и я ему доверяю в этих суждениях. К тому же он очень точно заметил, что тебя могут втянуть в другие организации, а тут он хотя бы проследит за тобой. Это я должна следить за ним, он младше. Ну на мой взгляд, Гарри куда взрослее тебя. Мам, прекрати. Нимфодора, раз уж ты вспомнила мракоборцев, я предлагаю тебе не спешить к ним. Подожди со спорами, давай поясню свою точку зрения. Смотри, ты скорее всего хочешь туда вступить, чтобы бороться с тьмой и грязью этого мира и вот все такое, рядом лежащее, чтобы быть на стороне добра и света. Прекрати так говорить, пусть в целом ты прав, но звучит очень глупо. Но да, я хотела пойти на курсы мракоборцев и действительно бороться с тьмой и всякой грязью. Тогда предлагаю другой путь, вступаешь в гильдию, а там я рекомендую тебя курьером в ведьминскую службу доставки. Эй, я не хочу в курьеры. Погоди, дай объясню. Эта самая служба доставки только внешне напоминает курьерскую службу. Да, они дают школьникам подрабатывать и быть курьерами. Но сама эта компания не акцентируется на логистике и курьерстве. Это вторичная их функция. На самом деле, эта служба, это организация по подготовке боевиков и силового крыла гильдии. Курьерство там вторично и служит стабильным физическим полигоном для отработки маневров и сложивания боевых единиц. Инструкторы там мракоборцы и авроры в отставке. Охрана логистов сопровождает грузы, занимается безопасностью лагерей и объектов, отрабатывает маневры и оттачивает свои навыки. Зачастую на них нападают и пытаются ограбить, либо объекты находятся в опасных зонах. Всякое есть. Так что на мой взгляд, тебе лучше пойти туда и посмотреть мир в свои годы, нежели сидеть на курсах, а потом ходить в патрули и гонять алкоголиков в лютном. Согласись, это куда интереснее, служба рядовым в полиции или аврорате, это очень уныло. А так, по миру покатаешься, научишься всяким вещам. Чтобы ты понимала, то в этой компании плечи тянутся до Японии и Австралии, а приемы, которыми пользуются в Охр, берет все лучшие от этих регионов. Так что тебя научат куда более интересным вещам, нежели ты пойдешь к мракоборцам. А идея борьбы со злом, ну как тебе сказать, нет смысла воевать с последствиями, надо причину искоренять, а этого не сделаешь, сидя в Аврарате или у мракоборцев. Тут уже надо работать с советом лордов и визингамотом. Ну-у-у, это звучит хорошо, даже слишком. И что, ты меня порекомендуешь, а дальше что, напишешь резюме, укажешь свои навыки. Потом тебя отправят в лагерь подготовки, где ты пройдешь базовый курс, а потом дадут варианты, куда ты хочешь отправиться. Выберешь плечо, покатаешься с грузами, а может на объекте посидишь, если тебе не нравится путешествие. Там разные варианты, надоест, сменишь деятельность. Но каждые полгода ты будешь проходить повышение квалификации и проверку развития. Это обязательно, чтобы звенья знали уровень друг друга. В целом, наша гильдия поддерживает и мотивирует на саморазвитие. Это наш главный мотив для работы. Звучит хорошо, даже очень. Но Дамблдор говорил, что у нас тут тоже много гнили и надо тут порядок наводить. И я вот думаю, что он прав. Тот же Лютный, там страшно ходить. Ох, Дамблдор, я даже не хочу про него говорить, но вот давай пример. Ты вышла в наряд и отправилась на патрулирование Лютного. Вы идете по этой улочке и видите, ну не знаю, пусть драку. Вы арестовываете этих ребят, находите виноватого, штрафуете его. И, что дальше? Лютный от этого не изменится. Драки и прочие там останутся. Да, вы снизите накал, но в целом, проблема этого района не пропадет. Да и сам Лютный, это место, куда собрали весь сброд и держат под контролем. Так что вы в этом патруле будете не бороться со злом, а следить за порядком и охранять территорию, чтобы совсем не распоясались. Это уже надсмотрщики, а не борцы со злом. Звучит так себе, но такова реальность. Потому я тебе и предлагаю более интересный путь, где ты сможешь попутешествовать и навыки отточить в лучшей степени, нежели ты тут будешь торчать. Ну так посмотреть, то да, не самый лучший выбор. И, что дальше делать? Ничего радикального. Вступай в гильдию, учись в школе, сдавай экзамены, а там еще раз обсудим. Гарри, а ничего, что мы все это слышим. У вас вроде как секретность и прочее. Ничего, Андромеда, у меня чуть больший допуск и я могу рассказывать. К тому же, я уверен, что вы скоро к нам присоединитесь. Так что я и для вас это рассказываю. Откуда такая уверенность? Вы создаете впечатление очень любящих родителей. Сильно сомневаюсь, что вы бросите дочь в этой странной гильдии. Скорее вы присоединитесь, нежели оставите ее тут одну. Тут не поспоришь. Мы рассматривали такой вариант. Но пусть пока дочь изучает доступные возможности, а мы поможем советом. Если что, вам всегда найдется место там и чем заняться. У нас тут, в Англии, намечается то ли застой, то ли наоборот, ураган. Но ничего хорошего он не принесет, мы уже и не смотрим на Англию. Слишком тут все заржавело, не могу спорить с этим. Вроде все движется, но как-то по кругу. Да, застой явный. Скажи, Гарри, а ты не думал о браке? Думал, Тед. Если тебя интересует момент про договорные браки и помолвки, то пока ничего такого не было. Просто я на вас, двоих, смотрю и вот начинаю об этом думать. Папа, ты что такое придумываешь? Не порти вечер. А что такого? У меня коллеги не такие адекватные, как Гарри. Я бы хотел такого зятя, но мы уже обсуждали это раньше, а потому я спрашиваю у него, а не у тебя. Ну так не мог подождать, зачем такие неловкие вопросы задавать? Тед, не беспокойся, я прослежу, чтобы к ним Фадери не подкатывали всякие мутные личности. Хо-хо, Гарри, ты молодец, доверяю дочь тебе. Папа, прекрати, дорогие мои, давайте пить чай и попробуем торт. Прекратите шутить над Дарой, она плоха в юморе на эту тему. Ну и на этом мы перестали шутить над бедной девушкой, которая уже перебрала все оттенки красного и розового на своих волосах, а я вроде смог убедить ее отправиться в мою компанию по доставке. Всяко лучше, нежели торчать в казенном учреждении. На мой взгляд, это самые унылые места работы. Новый год мы встретили вместе и я после этого отправился к себе. Прошло немного времени и я снова сижу за столом нашего факультета и кушаю поздний ужин. Начался новый семестр и каникулы позади. В целом, разрулил вопрос с организацией мусороперерабатывающей компании. Также скоординировал компанию Вернона и нашими юристами. Там все хорошо и они пока знакомятся, обсуждают условия. Ну это долго и скучно, не особо важно. Мы же продолжили готовиться к турниру, но его подготовку нарушило одно событие. Я сидел на обеде и тут, в большом зале появилась синяя марева и закрутилась в клубок синего цвета. Это система экстренных сообщений министерства. Эта марева подлетела ко мне и озвучила сообщение. На весь, мать его, большой зал. Уважаемый мистер Гарри Поттер, сегодня, 8 января 1992 года, в 14:00 состоится слушание и рассмотрение дела о вашем участии в запрещенной организации. Вам надлежит явиться на место рассмотрения дела. Зал 10, 14:00 часов, и пропало. Весь зал замолчал и смотрел на меня. Я же глянул на часы и увидел начало первого. Сразу написал нашим ребятам, которые работают в министерстве, и узнал, что зал 10 забронирован на весь день. Этот зал и есть судебный, где заседает Визингомат. Директора на месте нет, значит, он там. Также ребята подсказали, что рассылали уведомления на 13:00. Как низко так играть? Ну ладно, я встал, а вся школа за мной наблюдала. Я подошел к декану и спросил, может ли она меня срочно отправить в министерство. На что она ответила, что ее камин не работает. Что-то там сломалось, другие камины тоже. Хех, я пошел на выход из зала, но на полпути остановился и достал шутиху Уизли, которая вызывает темный дым, что-то вроде фумас. Бросил ее на пол и активировал пробойник, а порт-ключ сразу перенес меня на улицу около входа в Министерство магии. В зал заседаний Визингомата я пришел до начала слушаний. Да пришлось изрядно зарядить массив пробоя, чтобы пробить школьный барьер. Но у меня и кристаллов валяется море в сумке. Я прошелся на свое место и присел, в ожидании начала. Из забавного, Дамблдор сидел на месте слушателя, а роль ведущего и судьи отдал министру магии, который Корнелиус Фадж. По идее, мы с ним должны были пару лет хорошо дружить и только на Тремудром турнире разойтись, но, видимо, тут будет по-другому. Пока все ожидали начала, я подготовил мегастрим, а мои ребята запустили их на площадях магических сообществ в разных странах, позвали репортеров. Шуметь так шуметь. В 13:00 Фадж встал и объявил начало заседания по рассмотрению участия мистера Поттера в запрещенной организации. Он посмотрел на кресло обвиняемого, которое пустовало, но потом перевел взгляд на место моего рода и увидел меня. Сразу скис. Но тут встал какой-то мужик и обратился к слушателям с объявлением. Простите за не совсем уместную тему объявления, но она касается и мистера Поттера. Объединение гильдии ремесла выявило, что некоторые участники гильдии состоят в запрещенной организации. Они ведут агентурную работу и похищают сведения из библиотек и цехов. Также активно зазывают окружающих в запрещенную организацию. Гильдии пришли к выводу, что лучше избавиться от таких сомнительных личностей. Итак, сим объявляю, Гарри Поттер, подмастерье некоторых дисциплин. Гильдии приняли решение отозвать выданные ранее звания. С настоящего момента мистер Поттер не является участником гильдии, где ранее экзаменовался. Также он не является аккредитованным специалистом в ранге подмастерья. Гильдии разрывают все отношения с данным гражданином. Также все лицензии на его имя утрачивают свою силу. Помимо мистера Поттера, такому же наказанию подвергнуты и остальные участники гильдии, которые были замечены в отношениях с запрещенной организацией. На случай, если отлученные от гильдии лица решат, что можно переэкзаменоваться в других странах, сразу сообщаю, что вся европейская часть стран поддержала это решение. Также сообщаю, что теперь, перед вступлением в гильдии, каждый неофит обязан дать клятву о том, что не состоит в других организациях и сообществах. Работать он может только на гильдию, куда вступает. Также прилагаю список лиц, которые лишены звания и изгнаны из гильдии. Спасибо за внимание. Одобрено. Простите, можно мне копию списков? Конечно. Какой-то паренек принес мне копию, а я ознакомился. Нехилый такой список. 400 с лишним человек выгнать из гильдии. Это они типа не придумали способа проникнуть к нам и просто выгнали подозреваемых? Удивительно страна это. Ладно. Итак, раз с объявлениями закончено, то предлагаю начать процесс. Мистер Поттер, почему вы находитесь на месте вашего рода, а не в этом кресле? Начал Фадж и указал на место обвиняемого. Добрый день, собрание Визингомата. Мистер Фадж, а зачем мне там находиться? Вы подозреваетесь в деле об участии в запрещенной организации. Ваше место должно быть тут. Ну и указал палочкой на кресло обвиняемого. Простите, господин судья, но я четко слышал в объявлении о рассмотрении дела. Я тут, готов его рассматривать. Не вижу смысла садиться в это кресло. Хотя бы потому, что не услышал состава преступления и что мне вменяется. Что же, трактовка ясна. Давайте приступим. Погодите, ваша честь. Позвольте небольшое объявление. Конечно, прошу. Думаю, люди, которых изгнали с работы и лишили званий, очень переживают. Потому, я предлагаю им работу. Пусть у них нет звания и гильдии за спиной, но я готов принять их на работу. Как те 424 человека в Британии, так и остальных ребят, которых выгнали в других странах. Уважаемые, вы можете обратиться в ближайший отдел ведьминской службы доставки и сообщить, что вас изгнали из гильдии. Мы предоставим вам работу. Пусть это будет не очень профильная и профессиональная работа, но вы будете сыты и сможете прокормить свою семью. Просто обратитесь к нам. Немного ли вы на себя берете, мистер Поттер? Это очень веские слова. Все в порядке, господин судья. Я имею приличную долю в этой организации и могу создать отдел, который примет этих бедняк. Раз так, то ладно, это уже ваше личное дело. Протестую. Какое право имеет мистер Поттер, чтобы приглашать неизвестных людей в свою фирму и обещать работу? Эти люди лишены всех лицензий. По какому праву, мистер представитель гильдии? Я и не буду требовать с них работу по отсутствующим лицензиям. Будут работать по общим направлениям. А какое право имею? Хм, ну как минимум из солидарности. Меня ведь тоже турнули с гильдии. Ну и я герой Британии. Я могу помочь людям в сложной ситуации, потому и помогаю. Когда вы успели стать героем Британии? Это Фадж проснулся и включился в обсуждение. Как же, господин судья, вот книга, я достал томик тех сомнительных историй про меня, которые распространяются в магическом мире, смотрите, первая страница, там сказано, что Гарри Джеймс Поттер, сын Джеймса Поттера и Лили Поттер, герой Британии, а книга одобрена и подтверждена в правдивости Министерством магии Британии, даже подпись есть, ваша между прочим, так что я герой Британии, и хочу помочь тем бедолагам, которых вот так, с наскоку, выгнали с работы. КХМ, да, тут все верно. Ладно, давайте вернемся к делу. Стушевался министр. Итак, мистер Поттер, вас обвиняют в участии в запрещенной организации. Вы состояли в ней? Да, все верно, состоял, пока не запретили. А после запрета организации вы прервали участие в ней или остались в ее составе? Господин судья, я промолчу. Видите ли, тут очень странный запрет на организацию. Министерство просто запретило ее, не озвучив претензии и нарушений. Сегодня вы запретили эту организацию без суда, а завтра запретите есть овсянку. И тогда сможете посадить на это кресло обвиняемого любого честного британца. В такой ситуации, я лучше просто промолчу, пока вы не озвучите причины запрета организации. Что вы себе позволяете? Вы хотите сказать, что министерство не право, что министр ошибся? О, это легендарная дама в розовом, но думаю, вы бы не хотели ее видеть вблизи. Долорес Амбридж собственной персоной. Почему бы и нет, все ошибаются. Вы, мистер Поттер, вы еще слишком юны, чтобы рассуждать о верности суждений целых министерств. Но при этом я вполне взрослый, чтобы присесть в это кресло. Как удобно, миссис Амбридж, очень удобное суждение. Что вы себе позволяете? Тишина. Итак, мистер Поттер, вы решили промолчать. Далее. Вы являетесь владельцем фермы близ Билфорта, где работает 41 сквип и 3 маглорожденных волшебника. Да это так, я выкупил эту ферму не так давно и принял на работу этих людей. По нашим сведениям, эта ферма продает свою продукцию за пределы страны через запрещенную организацию. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, многое на самом деле. Но если брать именно ваш вопрос, то не все так очевидно. Видите ли, в чем проблема? Ребята варят базовые основы, а это занимает довольно длительное время. И примерно раз в месяц набирают полный склад продукции. А потом, продукция исчезает. Кто-то ее ворует. Если вы обратитесь к аврорам, то узнаете, что каждый месяц, на протяжении нескольких лет, фермеры пытаются вызвать авроров и требуют расследования. Но авроры прибыли только один раз, осмотрели склады и отбыли. Больше на запросы никто не отвечал, а продукция так и пропадает. Я плачу им оклады, но даже служба охраны не может поймать воров. Так и живем. А теперь вы мне говорите, что ферма занимается контрабандой. У вас есть доказательства? У нас есть свидетельства очевидцев. Но этого уже достаточно. Постойте, господин судья, как же так? В контрабанде обычно присутствует сама собственно контрабанда. Если у вас нет пойманной контрабанды, то как вы можете судить о ее наличии? Где заключение пограничной службы? Сам предмет контрабанды? Где предмет нарушения закона? Или вам достаточно слов кого-то? Что вы себе позволяете? Мистер Поттер, это оскорбление министра. Это измена. Ох, Долорес, как ты мне помогла, тихо. Итак, простите, господин судья, но я не могу промолчать на это обвинение. Прошу слова, КХМ, прошу. Я спустился вниз и начал ходить вокруг этого чертова кресла, рассуждая. Измена. Какое опасное слово. Миссис Долорес очень емко высказала всю эту ситуацию, которую я наблюдаю. Вот смотрите, я достал из кармана свиток, это моя налоговая декларация. Тут расписаны все мои налоги. Цифры тут довольно впечатляющие, их вполне хватит, чтобы прокормить и одеть тех ребят, что сегодня выгнали с работы. Целый год можно кормить и одевать, и это налоги. Это деньги, которые я вручаю государству, а оно берет на себя обязательства по обеспечению хотя бы минимального порядка и безопасности. Это наш договор. Этот договор заключен был несколько веков назад и, видимо, многими забыт. Все эти уважаемые господа, которые представляют свои семьи и рода, заседают тут как наблюдатели соблюдения этого договора. И что я вижу? Мои фермеры несколько лет пытаются вызвать авроров, но их обвиняют в контрабанде. При том, что, приглядываюсь в свиток, эта ферма также платит налоги, хоть и не продает продукции. Значит, она выполняет свою сторону договора. А вот сторона министерства на это дело плюет. И так несколько лет. Как это можно назвать? Но это не важно, кого волнуют фермеры и всякие бедняки. Верно, гильдии. Давайте вспомним, кто такие эти гильдии. Гильдии появились в свое время, как цеховые содружества работников определенной сферы. Они помогали друг другу, помогали с большими и сложными заказами. Кооперация, взаимопомощь, сохранение наследия и передача младшим накопленного старшими. Это если что цитата из уставов гильдии. А что мы видим теперь? Эти господа решили, что за ними подсматривают и людей переманивают и просто выгнали на улицу кучу людей. Потому что захотелось. Потому что более адекватного варианта они не придумали. Просто изгнали под 2000 человек. Тут многие засуетились, потому что никто не называл точное количество человек, а только британских ребят, людей, которые пришли на проверку квалификаций, внесли взнос за экзамен, сдали экзамен и платят взносы участника. Но оказывается, что все это не важно, вас могут лишить всех достижений простым росчерком пера, потому что вы в чем-то подозреваетесь. Это как называется, а что если? Протестую. Пусть говорит, не перебивать. Благодарю, мистер Пруэтт. Так вот, а что если, гипотетически, среди этих ребят, что сегодня изгнали из гильдии, появится человек, который хотел внести в патенты страны новейшую теорию магии. Что-то невероятное, такое, что переплюнет достижения предков за последнюю тысячу лет. Такое, что полностью перевернет наши теории и знания. Даст рывок нашим традициям и дисциплинам, но нет, мы его изгнали, и не дали возможности работать и расти в своем развитии. И не только у нас, но и в Европе. Так давайте подумаем, куда пойдет этот гипотетический гений. А выбор мал: Россия, Китай, Япония. Если так посмотреть, то как это назвать? Тут я достал свои значки подмастерья и, закрутив над ладонью, сжег. И теперь давайте вспомним начало заседания. Представитель гильдии сообщает об изгнании нескольких сотен человек из гильдии, а суд заявляет одобрено. Что это? А если там было несколько таких гениев, а сколько налогов будет утеряно от такого действия? В этом зале сидят самые крупные налогоплательщики страны. Мы кормим почти все министерства. И у меня, как одного из этого круга лиц, вопрос: кто тут изменщик? На мой взгляд, данное собрание бюджетных служащих слишком долго сидит в своих креслах и уже забыло, откуда берется их зарплата. Они настолько нагло плюют на свои обязанности, что готовы закрывать глаза на минимальные требования соблюдения законности. Вам надо пример? Пожалуйста. Меня вырвали из школы сообщением о начале заседания через экстренную систему сообщений. Не через сову или письмо, нет. Прислали голографию, которую рассылают в случае ЧС. При этом указали время на час позже начала. Что это, если не показатель? Потому я, Гарри Поттер, глава рода Поттер, обращаюсь к Совету Лордов, смотрителей Визингамота с запросом провести широкий аудит министерства. Цели: выявить нецелевые траты, соответствие квалификаций, отсутствие взяточничества и казнократства. Также имущественный и товарный цензор фондов министерства. На мой взгляд, тут растет измена магическому обществу Британии. Протестую. Тишина. Мистер Поттер в своей речи высказал многое. Пусть он юн, но видит проблему. Я, Игнациус Пруэтт, поддерживаю его видение. Гринграсс поддерживают. Малфой поддерживают. Алливандер поддерживают. Ох, как я зажег. Спасибо тебе, Долорес. Тут начали просачиваться всякие миньоны и подбегать к своим начальникам, чтобы сообщить нечто важное. Думаю, сейчас все узнают, что ведется трансляция с этого зала, которую смотрят на многих площадях магических поселений. Также хочу добавить, у меня вызывает опасение количество полномочий у гильдии, и то, как легко они их используют. Сегодня было отозвано почти 1500 званий, отозвано без особой причины, невзирая на оплаченный взнос экзамена, невзирая на взносы участника гильдии. Просто взяли и отобрали у людей право работать. Теперь эти люди не могут заниматься своей профессиональной деятельностью. Это сделано без учета и прогноза. Никто не оценил степень удара по экономике, по рабочим местам, по налогам. А ведь это уже кризис. Сегодня гильдии отобрали право работать у этих ребят, а завтра они захотят что-то еще и смогут это сделать. Даже моя ферма, которую сегодня упоминали, не может теперь работать. Там нет ни одного официально квалифицированного работника, а утром их было трое. Они по-прежнему платят налоги государству, а это клятва, что вступающий будет лоялен только этой организации. Вам напомнить, кто так поступает. А ведь Англия славится своими клубами и сообществами. Налицо угроза социального и экономического саботажа, но Министерство магии одобряет. Потому, я снова обращаюсь к Совету лордов с предложением, упразднить гильдии, как самостоятельные организации, трансформировать их в университет, который будет обучать и подготавливать квалифицированные кадры, экзаменовать и выдавать диплом. Предлагаю убрать систему постоянных взносов участника. Задача этого университета в обучении и оценке образования поступившего. Протестую. Что вы такое говорите? Мистер Поттер, я вас услышал. Я поддерживаю это начинание. Благодарю, мистер Пруэтт. Мои слова услышаны. Я закончил речь. Спасибо за внимание. КХМ. Итак, что такое? Только Фадж попытался вернуться к судебному делу, как его отвлек помощник, начав ему шептать на ушко. Лицо Фаджа стало бледным, а взгляд забегал по залу. Видимо, и ему удосужились сказать, что все смотрят это шоу. Прошу простить, мистер Поттер, суд отзывает все обвинения за недостатком улик. Прошу прощения за потраченное время. Вы свободны. Благодарю, министр. Тогда я возвращаюсь в школу, еще уроки надо сделать. Раз мистер Поттер нас покидает, то предлагаю обсудить его предложение. Мистер Поттер, вы можете заниматься учебой, как и положено, вам пришлют стенографии. Начал тему Пруэтт. Видимо, они будут серьезно ее обсасывать. Но мне уже не столь важно. Главное, что я накидал на вентилятор и усложнил жизнь бюрократам, а то совсем уже обнаглели. Благодарю, мистер Пруэтт. Обязательно ознакомлюсь. На этом я вас покину. Доброго вам дня. Дамблдор также встал и догнал меня на выходе из зала. Поздравил с хорошей речью и попенял на пробой школьного барьера. Я же пояснил ему, что камины не работают, потому не было выхода и пришлось идти на радикальные меры. Пока болтали, добрались до каминов и перенеслись в школу. В школе было как-то тихо. Директор прислушался и позвал в большой зал. Мы вошли в него, и там находилась вся школа. Походу, они тоже смотрели стрим из зала Визингамота. На нас посмотрели все, а потом Гермиона встала и начала хлопать в ладоши. За ней принялись и остальные. Даже Слизерин и тот хлопал. Первый раз такие мощные овации получал. Директор выждал какой-то момент и, подняв руки, успокоил школьников. Затем прошел на кафедру и задвинул речь про важность заботы о стране и обществе, что не стоит быть равнодушным и такое прочее. Также вызвал меня на кафедру, где показал меня школе и рассказал, что вот такие и должны быть школьники Британии, родить за отечество и его процветание. Школа ликовала, а вот внешний мир начинал закипать. Если у нас в Британии все прошло относительно мирно, то вот во Франции сожгли штаб-квартиру гильдии и взяли на приступ местное министерство магии. В Германии вызвали на площадь министра и заставили подать в отставку, главы гильдии пошли следом. В Испании просто беспорядки были и покушения на глав гильдии. В Швейцарии все было тихо и главы гильдии не пришли на работу. Померли ночью. А что творилось в новостных газетах? Там была волна срыва покровов. Бурление и обсуждения набирали обороты. Вот это я сходил за хлебушком. В нашей гильдии тоже все бурлило. Я уже говорил, что я герой Британии. ПФ, теперь вот точно герой. Общество требовало мне вторую золотую бляшку на профиль, где будет выбито герой Британии. Даже не знаю, какими путями идут их мысли. Но пришлось урезонивать сообщество, поясняя, что мистер Поттер – хороший, но скромный мальчик. Итак, смущается первой табличке, а вторая ему спать не даст. Вроде проканала. Из важного, Фадж попытался подать в отставку, но его удержали на посту. После аудита может уйти, если ничего за ним не найдут. Но это сомнительно, конечно. Амбридж почти сразу повязали за использование темномагических перьев. Я связался с Тедом Тонкс и предложил их компании стать моими представителями на аудите министерства. Он с радостью согласился. Они будут от моего имени проводить выделенную мне часть проверок. Там все уже расписали и поделили по представителям Визингомата. А вот с гильдиями пока обсуждают. Я закинул радикальное предложение, и оно еще долго будет перевариваться в полемике. Но мысли в голову посадил, пусть думают, мне не принципиально. В целом это был экспромт, чтобы съехать с темы участия в запрещенном и контрабанде. Думаю, мне это удалось. Все забыли про эти вопросы. Мне же пора готовиться к турниру Зельеваров. Эта история с судом все планы сбила. Думаю, стоит съездить во Францию и немного развеяться. Глава 32. Но до начала турнира была еще неделя, и надо было посещать уроки. Я также сидел на уроке истории и размышлял. Я хотел начать в этом году патентирование моих достижений и открытий. Тут дело такое, это патентирование не сильно меня будет обогащать, это скорее вопрос престижа семьи. Предки очень яро стоят на этом моменте. Мне, как человеку, воспитанному в другом мире и обществе, не сильно важным это кажется. А вот у предков и этого общества другое мнение насчет своей фамилии у мощных открытий. Так что я хотел запатентовать свои разработки, и теперь наметились некоторые сложности. В этом обществе звания и ранги тоже играют важную роль. Одно дело, когда мастер или подмастерье многих дисциплин выкатывает крутые штуки на рассмотрение, и совсем другое дело, когда это делает некий безранговый ноунейм. И гильдии мне хорошо попортили этот момент. ХММ, как бы так провернуть, чтобы я провел патентирование и при этом их не отправили под ковер, просто из мести на мои слова на суде. Может показаться, что это не важно, но я планировал выкатить свои изыскания на суд общества и добавить их в общий реестр. Можно, конечно, в мою гильдию это все добавить, но сначала надо патенты организовать. ХММ, пока даже не представляю, как это сделать. Ладно, отложим. Раз это откладываем, то давайте вернемся к спискам исключенных из гильдий. Исключали только низкоранговых участников, маглорожденных подмастерье, которые не могут дать серьезный отпор. Тот же Снейп спокойно сидит дальше со своими званиями. Я думал, что почти все люди придут ко мне в ВСД, ведьминская служба доставки, но я ошибся. Мои слова о солидарности и том, что я хочу принять всех, нашли массовый отклик в массах. Так что эти люди почти все сразу нашли работу и помощь. Ко мне пришло не так уж и много. Кто не пришел, лишь обратились в ВСД и поблагодарили за предложенную помощь. Еще страшнее было смотреть на волну сов, которые несли мне письма. Я еще с теми дарителями в фонд имени меня не разобрался, а тут волна писем не стихает несколько дней, и мне надо бы на них ответить. Гилдерой бы оценил этот ужас. Я отписался своим руководителем в ВСД и попросил распределить пришедших людей по объектам и дать какую-то работу. Пока пусть работают, ведь совсем скоро будет расширение компании и надо будет много рабочих рук. Думаю, мне не стоит пока гулять по улицам. Такой шум порождает не только много фанатов, но также и много врагов и завистников. Одни гильдии чего стоят, так что на том же косом переулке надо будет быть осторожным. Но я пока и не планировал туда идти. Просто заметка на будущее. А еще куча приглашений на интервью от газет и радио. Даже не знаю, стоит ли туда идти. Я же опять что-то такое скажу, и снова волна полетит. Ладно, отпишу, что учусь и нет времени. Пусть приходит посмотреть турнир Зельеваров, и возможно, я смогу дать им пару ответов при встрече там. На тренировках зельеварения меня выхватила Гринграсс в пару и потащила к котлу. И там, когда я начал нарезать ингредиенты, она впервые заговорила. Я даже удивился. Занимательное заседание получилось. Отец передает свои наилучшие пожелания и благодарность за предоставленную возможность прижать министерских. По его словам, давно не могли найти повод для серьезной чистки. А ты его предоставил и хорошо обосновал. В общем, передает тебе спасибо и вот это. Протянула мне мешочек, похожий на гринготский кошелек, там набор редких ингредиентов, которые можешь потратить на свое развитие. Я рассказал отцу, что ты хорош в зельях, и он посчитал это хорошей идеей. Благодарю, Дафна, и передай отцу, что я тоже рад возможности прижать бюрократов. Так что нанял ребят, которые от души потреплют министерство на аудите. Мои ребята не раз получали щелчок по носу от бюрократов, и там приличный набор претензий. И они могут присоединиться к вашей компании, если будут пересекаться участки, чтобы комплексно все рассмотреть. Хорошо, я передам отцу это предложение. Думаю, он будет не против. Скажи, а что у тебя с Паркинсон? Вы стали очень дружны в последнее время. На мой взгляд, характер у Пенси невыносимый, а ты не похож на любителя язв и оторв, который является Пенси. Ох, Дафна, я не хотел бы обсуждать Пенси за ее спиной. Да брось, она прекрасно нас слышит, вон пыхтит у котла. Я глянул на Пенси, и та сразу сделала вид независимый и недоступный. Она прекрасно нас слышит, и можешь не париться об этом. Тогда этот разговор становится еще бессмысленнее. Ну ладно, раз уж спросила. У нас есть пара делишек, которые мы проворачиваем втихую. Пусть она и язва, но в делах она собрана и серьезна. Так что не вижу тут проблем с ее характером. Но дела наши покрыты завесой тайны и секретов, потому не могу рассказывать подробности. Эф, кого волнуют ваши тайны? Лучше скажи, она и правда может быть серьезной и собранной, как ты описываешь. Просто не замечала таких черт в ней. Может, ты просто плохо ее знаешь. Да и характер у вас противоположные, так что вам сложно общаться. Тоже мне, психолог-недоросль. Ладно, я поняла и присмотрюсь к ней получше. У вас там какие-то стратегии в отношениях или интриги? К чему эти вопросы? А, ты про факультет? Секрет факультета. Просто надо узнать окружающих людей получше. Вот и спрашиваю мнение у посторонних. Ладно, мы закончили, и осталось настоять на медленном огне. Спасибо за ответы и ассистирование. С тобой хорошо получается готовить зелья. Ни за что, могу сказать то же самое. У тебя хорошо получается с зельями. Ну и закончили готовить зелья. Что у них там происходит, то, к чему эти вопросы? Ладно, видимо, на каждом факультете своя атмосфера. Но вот благодарность отца Дафны показывает, что они там сидят в Визингомате и тоже свои интриги плетут. Но мне это не очень интересно. Я как-то не планировал сильно туда влезать, да и времени нет. Но все же стоит кое-что провернуть. Пока пик внимания к министерству, и там каждый день полное собрание старейшин. На следующий день я симулировал упадок сил и отправился к нашей медсестре, сказал, что плохо себя чувствую, и запросил возможность отлежаться в кровати. Ну, она попеняла, мол, с такими стрессами неудивительно, что поплохело, иди в гостиную и отдыхай, вот справка для учителей. Я же сразу отправился в гостиную, на полпути встретил старосту и показал справку, и отправился отдыхать. В гостиной никого не было, так что я отправился к себе в комнату, а там задумался, как бы так все незаметно провернуть. Уверен, что в школе директор видит каждый чих. ХММ, а давай так поступим. Трансфигурировал манекен моих пропорций и положил на кровать. Потом достал тот кулончик с зеленым камнем, к которому привязаны всякие левые сигнатуры слежения. Я так его и таскаю с собой, снимая, лишь когда надо незаметно свалить. Надел на манекен и позвал оператора Куба. Как свалить со школы? Очень просто. Кубы в основном валяются у меня в саду Мэннера, но при этом они могут следить за привязанным магом-оператором. То есть, они находятся как бы в двух местах одновременно. А что если, дух возьмет и закинет мага-оператора в инвентарь Куба? Там ведь стазис. А ничего, он может хранить мага-оператора в инвентаре Куба продолжительное время. Ну да, есть ограничения на перенос в сумки живых существ, но это зачарованные дешевые подделки. У нас самые лучшие. Так что Куб может закинуть своего мага в инвентарь и хранить его в стазисе. Это тот самый сейф, который я искал в свое время. Штука, которая может спасти моих ребят в самой хреновой ситуации. Про нее никто не знает. Она срабатывает только в очень плачевной ситуации, чтобы маг-оператор не помер. И вот Куб помещает мага в инвентарь, а дальше он может перенести его только в мой мэннер, как точку нахождения Куба. Это самый простой способ. Из мэннера он может перенести его уже в произвольные места через порт-ключи. Вот так можно сбежать от опасной ситуации. Но я не рассказываю об этой функции гильдейским. Они знают, что у них есть порт-ключи и пробойники. Знают, что это требует много сил и развития. Потому они тренируются, чтобы расти в развитии и суметь запустить данные механизмы спасения в нужной ситуации. А если они узнают, что у них есть способ свалить без напряга, то расслабиться. Пусть лучше тренируются и имеют мотивацию.